Глава 50. Час спустя Шарп продирался через лес следом за четверкой патрульных. Он убедился, насколько полезен оказался маг не только ему, но и поисковикам. Маг бежал по следу безо всяких усилий, эдакий неутомимый золотистый ретривер на двух ногах. След вывел их на поляну, посередине которой стоял охотничий домик. Свежие следы на снегу тянулись к передней двери. Кинг находился внутри. Они все это поняли. Напряжение сплотило всех членов команды незримыми скрепами. Патрульные расселись веером, жестами указав Шарпу и Маку лечь позади них на землю. Ворча, они повиновались, но ненадолго. Один патрульный осторожно выдвинулся вперед на разведку. Присев под окном, он вытащил из кармана мобильника палку для селфи. Приподняв телефон над подоконником, он с помощью камеры попытался проследить, что творилось внутри. Потом опустил мобильник и ползком вернулся к группе. Он стоит посреди комнаты, вооружен и травмирован. «Как думаете, может попробовать убедить его сдать оружие и выйти?» — спросил командир патрульных. Все пришли к единодушному мнению. Шансов на то, что шериф пойдет на такое, не было никаких. «Значит, будем его брать», — кивнул командир на охотничий домик. Патрульные встали по бокам от входной двери, а потом резко, без предупреждающего стука, вышибли ее и зашли внутрь. По дощатым полам застучали их сапоги, а воздух огласили выкрикиваемые ими команды. «Полиция! Покажите руки! Бросьте оружие!» Шарп выгнулся вперед, пытаясь рассмотреть, что происходило в домике. Шериф стоял в центре комнаты. Его лицо было в ссадинах и синяках. Нос вдвое больше обычного, глаза налиты кровью. В одной руке он держал свой пистолет дулом в пол, а другую опухшую руку прижимал к телу. Кинг сломал себе большой палец при попытке снять наручники. «Чокнутый ублюдок». «Положите оружие на пол, шериф», — приказал ему командир патрульных. Они все его хорошо знали. Они с ним работали. И все-таки любой из них всадил бы в него пулю, если бы пришлось. Кинг взглянул за их спины на Шарпа. Их глаза встретились. Рот шерифа искривил оскал. «Оружие на пол, или я вас пристрелю», — выкрикнул патрульный. Шарп ухватил и секундного визуального контакта с Кингом, чтобы понять. Шериф не позволит арестовать себя патрульным. И не станет подставлять себя под пулю, способную его только ранить. Он не пойдет в тюрьму. Одним стремительным движением Кинг вложил дуло пистолета себе в рот и, нажав на курок, разнес себе голову. Брызги крови и мозгов разлетелись по потертым доскам пола. Кинг ушел из жизни на своих условиях. А Шарпу было совершенно наплевать, как он свел счеты собственной жизнью. Главное, чтобы он оказался на глубине 6 футов под землей.